Глава 20. Нейт. Я целыми днями валялся в своей комнате, не выходя на улицу. Любовь всей моей жизни вышла замуж, и это было невозможно принять. При одной только мысли об этом меня тошнило, хотя чего я ожидал? Ладно, для начала в жизни бы не поверил в то, что она выйдет замуж меньше, чем через год, но мне не стоило ожидать того, что она продолжит ждать меня. Особенно после того, как я ее бросил. Алекс рассказал мне, что Мэгги возвращается из поездки днем, поэтому мне в голову пришла идея встретиться с ней снова. Я выбрался из постели, принял душ и оделся как приличный человек, несмотря на то, что таковым вообще не являлся. Мне нужно было заставить ее передумать, хотя в моей голове постоянно звучал голос, повторяющий снова и снова: «Уже слишком поздно, она замужем». Но никогда не поздно бороться за человека, которого ты любишь. Я остался с Алексом, чтобы пообедать на террасе и немного привести свои мысли в порядок. Мы не виделись 3 дня. Мой лучший друг приходил ко мне, но на сей раз именно я был тем, кто просил его уйти. «Нейт, тебе пора двигаться дальше», — сказал он мне, когда официантка подала нам 2 стейка из говядины с жареным картофелем и спаржей на углях. «Не могу», — решительно сказал я. Мой друг бросил на меня бесстрастный взгляд. «Она замужем», — сказал Алекс. Эти слова глубоко запали мне в душу. «Это поправимо». «Да ладно тебе, Нейт. Ты собираешься вмешаться в брак? Хочешь разрушить что-то определенно более серьезное, чем ваши с ней бывшие отношения? Ты понятия не имеешь, что у нас было». «Было. В прошлом». «Ты для этого позвал меня сюда?» Я пронзил его взглядом. «Чтобы заставить меня чувствовать себя еще ужаснее, чем я и так себя чувствую. Я позвал тебя сюда, потому что ты не можешь больше сидеть взаперти в своем номере. Ты вынудил меня поехать с тобой, ты заставил меня, потому что обещал мне расслабляющий отпуск». Я снисходительно посмотрел на него, хотя в глубине души чувствовал себя немного виноватым. Ты был таким настойчивым и не жалился надо мной. Алекс взял бокал с вином и поднес его к губам. Всегда восхищался его способностью контролировать чувства и мысли. Он мог умирать внутри, но снаружи выглядел как льдина. У меня же, напротив, на лбу было написано, что я думал и чувствовал. Я был как открытая книга. «Мое развлечение приезжает сегодня в компании твоей бывшей. Если ты не собираешься прятаться в номере до дня нашего отъезда, тогда настоятельно рекомендую тебе начать приходить в себя. Нет ничего, что девушки презирают больше, чем пьяного парня, плачущего в уголке». «Ну и сволочь же ты!» Я пристально посмотрел на своего друга. «Я просто пытаюсь защитить тебя». Алекс криво улыбнулся. «От кого?» «От самого себя, придурок! Если в твоей голове осталось еще хоть немного здравого смысла, ты поймешь, что Марго не может увидеть тебя таким. Она должна видеть тебя спокойным и сильным. Ты должен показать ей, что изменился, что ты больше не тот подросток, который каждый год возвращался к своей мимолетной летней интрижке». Его слова привлекли мое внимание. «Разве ты буквально только что не просил меня не встревать в ее брак? С каких это пор ты прислушиваешься к чему-то из того, что тебе говорят другие?» Я очень серьезно обдумал это. «Только тогда, когда мне это выгодно. Только тогда, когда тебе это выгодно. Так ты собираешься мне помочь?» Алекс снова взял свой бокал и допил вино. Он подозвал официанта и подождал, пока ему нальют еще. Затем выпил и снова обратил свое внимание на меня. «Я могу сделать только 20%. Остальное зависит от тебя». «Думаешь, у меня получится вернуть ее?» «Кажется, я впервые в жизни вижу, что ты переживаешь о ком-то больше, чем о самом себе». Мой друг посмотрел мне в глаза. «Так что да. Думаю, ты сможешь заполучить то, чего так хочешь, при условии, что не впадешь в посредственность и отчаяние. На все нужно время, Нейт. Невозможно вернуть Мэгги за 2 дня. Даже за те 2 недели, что у тебя здесь остались». Он был прав. Абсолютно прав. «Ты предлагаешь мне остаться?» Я говорю тебе, чтобы ты боролся за то, чего хочешь, и та, кого ты хочешь, живет здесь». Я отпил из своего бокала и взвесил все свои варианты. Я мог бы это сделать, с работой проблем бы не возникло. Можно было бы продлить свое пребывание здесь, побороться за Мэгги и вернуть эти отношения. Да, такая возможность у меня и впрямь была. «А что будешь делать ты?» «В каком смысле?» Алекс хмуро посмотрел на меня. «Ты вернешься в Англию?» Его выражение лица изменилось. Появилась тень, которая стерла любой намек на счастье. «У меня нет выбора. Моя поездка подойдет к концу через 2 недели». Я посмотрел на своего друга, и мне стало его жаль. Нет ничего хуже для человека, который не изменяет своим привычкам, внезапно, без какого-либо предупреждения, отказываться от обыденного образа жизни. У Алекса Ленокса было все отмерено с точностью до миллиметра. Каждый его шаг был заранее продуман ради того, чтобы добиться жизни, которой он всегда хотел. А теперь... Порой человеку нужно лучше думать о том, куда он сует свой член. Я мог бы сказать ему об этом, но, в отличие от него, не был таким жестоким. Мы несколько минут молчали, наслаждаясь едой. Будь у вас перед глазами говяжий стейк, вы бы тоже сказали, что весь мир может подождать. Но на этот раз Алекс удивил меня, оставив свой стейк недоеденным. Он на секунду откинулся назад, чтобы спросить меня о чем-то, что, несомненно, его беспокоило. «Когда ты приезжал навестить Марго, какие у тебя были отношения с Ники?» «Вообще, мы были друзьями». Я не сомневался, что отвечу честно. «Знаешь, во время моего первого путешествия на остров мы с Мэгги подружились. Ники всегда была с ней, так что мы втроем быстро полазили. После всех моих выходок Ники стала довольно отстраненной и почти всегда, когда обращалась ко мне, была хмурой». «Не удивлен», — сказал Алекс. Он даже улыбнулся. «Я тоже», — согласился я. «Она рассказывала тебе что-нибудь о своих родителях? Ты же знаешь, что они погибли в авиакатастрофе, да?» Я внимательно посмотрел на своего друга. Алекс кивнул, не сводя с меня глаз. «Это довольно щекотливая тема, но да, она рассказала мне об этом». Алекс сделал паузу. «Мне хотелось бы узнать, что произошло». «Ну, пилот облажался, чувак. Что тут еще скажешь?» «Да уж. Но даже не знаю, есть во всем этом что-то такое, что мне не нравится. Я позвонил Картеру». «Этому кретину?» «Мы с Картером никогда не ладили. Мы познакомились в авиационной школе, и все кончилось тем, что он решил заняться бюрократией, потому что был дерьмом. Он посмотрел информацию о возможном рейсе в Англию, который потерпел крушение в 2003 году, и ничего не нашел». «Странно. Он должен быть зарегистрирован». «Я тоже так думал. Только если это был не частный рейс». «Частный?» Я посмотрел на своего друга. «Какая еще могла быть причина, почему его нигде не зарегистрировали?» Я все взвесил. «Ты пробовал искать другие даты, годом раньше или позже? Вряд ли Ники бы перепутала дату смерти своих родителей, не думаешь?» Алекс уставился на меня. «Тоже верно». Он задумался, и тогда я увидел, что этот вопрос его действительно беспокоил. Я продолжил наблюдать за ним, погруженным в свои мысли, и именно тогда я начал понимать, что Ники была для него не просто мимолетным развлечением. Эта мысль засела у меня в голове. Шли дни, и я понял еще до того, как мой друг узнал об этом. Алекс Ленокс влюбился. Это осознание обрушилось на меня, подобно кувшину с водой. Алекс не мог влюбиться. Это было худшее из возможных времен для этого, не говоря уже о том, что девушка жила за 1000 километров от нашего дома. Тогда мне пришлось и вовсе задуматься над тем, а было ли хорошей идеей вернуться на тот остров и потащить его с собой. Со временем я пойму, что нет. Это была ошибка с куда большими последствиями, нежели можно было себе представить в то время.